Глава 16. Просьба о помощи. Первый зимний месяц 1078 года от раскола. Реки Тариэль больше нет. Теперь воды, которые текут от самых Аларских гор, впадают в гигантскую расселину неизвестной глубины, образуя небольшой водопад. Разлом, из которого вылезло порождение Этерниума и его мелкие сородичи, растянулся больше, чем на милю, а шириной был в 400 шагов. Тариэльская бездна. Так назвали это место мои солдаты. Однако нет худа без добра. Тварь разнесла внушительную часть имперской армии, а ее остатки в количестве примерно 10 тысяч человек бежали дальше на запад. Мои войска тоже пострадали. Из 40 тысяч, которых я привел с собой, погибло почти 15, а из 1000 с небольшим кейласов в живых осталось всего пара сотен. Колдунов поубивали тоже изрядно. Тем радостнее мне было узнать, что Гойц и его отряд, прикрывающие сотню Дум-Дума, выжили. Не полностью, конечно. После смертоубийственной вылазки из мастеров и старших магов в живых осталось едва ли половина, да и Храша и отродье Этерниума поубивали изрядно. Сумели спастись всего 44 великана, включая самого Дум-Дума. То, что они выбрались из такой мясорубки, было не иначе, как чудом. Солдатам был нужен отдых, поэтому организовывать преследование и гон остатков имперской армии я не стал. Торопиться было ни к чему. Айтер проиграл мне уже трижды и раз за разом терял огромное количество солдат, колдунов и ресурсов. Я выигрывал в этой войне, даже несмотря на ублюдские фокусы Императора, из-за которых появилось очередное порождение Этерниума. А взятые нами в плен имперцы подтвердили мои худшие опасения. Теперь эссенцию колдовского кристалла принимали не только все без исключения маги, но и обычные солдаты. Как говорили их генералы и командиры, это был последний шанс остановить елайских отродий, которые хотят сожрать наши сердца, уничтожить наши дома и изнасиловать наших женщин. Хуже промывки мозгов было то, что каким-то образом маги и ученые империи умудрились сделать из обычных солдат временных колдунов. Я узнал, что они не были магами в полном или частичном смысле этого слова. Не могли колдовать, когда им вздумается, даже обожравшись колдовского камня. Однако смысл разработки Айтера заключался в другом. Накачанные Этерниумом солдаты в нужный момент управлялись опытными магами-операторами, как их называли, и использовались как части одного большого колдовского оружия. Они должны были вызывать резонанс дикой энергии такой силы, которая, по идее, могла бы сильно изменить ход сражения в случае неминуемого поражения Империи. Однако елайские малефики, к счастью, были куда опытнее и сильнее врагов. Потери моей армии оказались не такими страшными, как надеялись имперцы, а их удар, который должен был пересечь реку и навестись на мои резервы, захлебнулся. Точнее, не так, он спровоцировал новое возмущение энергополя и навелся на другую цель. На ту, которая обладала куда большим магическим потенциалом и в итоге призвал на поверхность монстра, что едва не сожрал меня. Я не рискнул опускаться в разлом, но полагал, что глубоко под руслом реки были жилы Этерниума. Иначе откуда было взяться пауку? И столь мощный выплеск дикой магии, не знаю, призвал его, разбудил, привлек внимание или разозлил, а может, просто открыл путь наверх. Важнее то, что очередной своей придумкой, очередным экспериментом Айтер снова нарушил природный и магический баланс, и из-за его действий огромное порождение Этерниума снова оказалось на поверхности Земли. И если бы не я, точнее, не перчатка, неизвестно, как могло бы все закончиться. Куда бы направился этот монстр после? Кто вообще сумел бы его одолеть? Я думал об этом. Думал о том, что видел и чувствовал, о призраке, иллюзии, что бы это ни было, о том, что помогло мне победить паука и его мелких прихвостней. Что это было? Моя проекция? Иллюзия аватара Зеалтора? Одна из душ, спрятанная в частице Арканума? Персонализация заключенной в ней силы? Ответить на этот вопрос я не мог, хоть и понимал, что это очень важно, и что случившееся тем или иным образом еще аукнутся в будущем. Зато я не уставал благодарить богов, что мой отец и братья, как рассказали пленные, не принимали участия в руководстве армиями. Ни здесь, ни у Аларского перешейка. Там продолжали кипеть сражения. Вот уже целый месяц Айтер кидал на наши позиции все новых и новых людей, не жалея ни магов, ни живой силы. И я понимал, почему. Ему нельзя было позволить, чтобы моя южная армия прорвалась в земли империи. Иначе перевес в мобильной военной силе окажется на моей стороне, и тогда поражение Айтора станет делом очень скорого времени. А пока он явно рассчитывал, что у него есть какой-то шанс победить. И, к сожалению, пока я стягивал к своей ставке резервы из Лавенгейского вала и сам переводил дух, предоставил ему время для передышки. Как раз в этот момент ко мне прибыли посланцы владыки степняков. Хелгар, что ты собираешься делать? Сейран мерит мой походный шатер шагами уже четверть колокола. В начале военной кампании он против моей воли умудрился добраться до Лавенгейского вала. Остался там под присмотром Айрилен, но, увидев и выслушав посланников отца, отправился в мою ставку вместе с ними. «Кехару, я прошу, сядь. Надо подумать». «Подумать?» — возмущается Сейран. «О чем тут думать-то? Ты слышал, что говорил первый шах? Империя в конец озверела, они...» «Они предлагали твоему отцу заключить союз против меня, я слышал. Но Эльхан, как честный человек, мудрый правитель и хороший друг, отказался». «Отказался?» — скалится парень с грохотом, опуская ладони на стол, за которым я сижу. Мальчишка возбужден, зол и пытается привлечь мое внимание. «Но сразу после этого из урочищ полезла новая волна дряни, и в огромном количестве. Теперь большая часть степей непригодна для выпаса скота, заражена Этерниумом. По ней бродят мерзкие твари, а на степняков нападают орды неизвестных темных магов, непонятно откуда взявшихся». «Сейран, успокойся!» Я повышаю голос, и парень, чувствуя, что перегибает, усаживается в кресло напротив. «Это было месяц назад, Хелгар», — хмуро заявляет он. «Месяц! Люди моего отца скакали день и ночь на самых лучших и выносливых конях, чтобы попросить тебя о помощи. Дорог каждый колокол!» «Ты прав, друг», — спокойно замечаю я. «Откуда эти чернокнижники вообще взялись?» «Думаю, ты понимаешь, что ко мне эти ублюдки не имеют никакого отношения?» Холодно спрашиваю я. Мой тон снова отрезвляет парня. «Нет, Хэл, конечно, нет, но в Империи теперь ведь нет темных». «Зато есть дикие. Те, кто использует Этерниум. Это вполне могут быть они. К тому же...» Я на мгновение замолкаю, вспоминая о Харране. «Есть и те, кто меня предал, помнишь? Высший и его сбежавшие прихвостни. К сожалению, я смог поймать и вернуть не всех. Какая-то часть сбежала». «Но зачем им нападать на земли моего отца? Зачем угонять лошадей?» «Пока не знаю». «Владыка», — неожиданно серьезно обращается ко мне Кихару. «Наши народы заключили союз. Бумажки для нас значит немного, ты сам знаешь. Все решают дела и поступки. Мой отец совершил такой поступок. Помог тебе в трудный колокол, накормил твой народ. Теперь твой черед. Я хочу знать, правда ли ты тот друг, каким представился в нашу первую встречу?» Услышав его серьезные слова, я непроизвольно улыбаюсь и вижу, как смуглый парнишка смущается. Кончики его ушей розовеют. «Тебе смешно, Хелгар?» — тут же вскидывается он. «Если для тебя этого мало, я могу напомнить, что...» «Что ты спас мне жизнь, да?» — продолжая улыбаться, отвечаю я. «И за это ты можешь требовать от меня все, что хочешь, но, Сэй, я улыбаюсь не потому, что мне смешны твои слова, напротив. Просто удивляюсь и рад тому, как ты говоришь. Не как вспыльчивый мальчишка, хоть ты такой и есть на самом деле, а как взрослый муж, посол, истинный Дженгер и сын своего отца. И можешь не сомневаться, я откликнусь на зов Эльхана». Сейран смущается своей горячности. «Тогда я... Извини, Хэл». «Все нормально, друг. Я беспечно машу рукой. Но мне и правда нужно было подумать кое о чем». «Значит, мы отправимся в степи?» «Конечно. И ты, разумеется, пойдешь со мной». «Полечу», — поправляет меня Сейран. «Тогда я немедленно велю седлать кейласов и...» «Не торопись, Кихару», — снова улыбаюсь я. «Они хоть и быстрые, но недостаточно. У меня есть предложение, как добраться до Ишшата куда быстрее». Когда мы с Сейраном в сопровождении 20 колдунов и ведя за собой кейласов выходим из портала у ближайшего к Ишшату урочища, у юного Кихару нет слов. Он лишь смотрит на меня неверящим взглядом, в котором смешано удивление, подозрение и восхищение. «Ты же говорил, что нельзя открывать проходы, куда вздумается», — как бы невзначай спрашивает он, когда мы садимся на летунов. «Что для этого нужны маяки?» «Так и есть». Понимая, к чему он клонит, отвечаю я. «Значит, ты оставил такой маяк в наших землях? А отец знает об этом?» «Какой у тебя острый ум?» — фыркаю я. «Смотри, не паришься!» «Значит, не знает», — насупливается парень. «Но зачем тебе было это делать?» «Не нужно лишних подозрений, Сэй. Я оставил возможность перехода между нашими землями на всякий случай, если вдруг понадобится быстро прибыть сюда и только. И, как видишь, сделал это не зря». Разумеется, в моей голове было много других мыслей, когда я закреплял портал. И если бы обстоятельства повернулись так, что мне было необходимо перебросить сюда войска, если Эльхан пошел на меня войной, к примеру, я бы это сделал, но озвучивать это я не собираюсь. Впрочем, Сайран, зная меня, и сам может сделать нужные выводы. Он удовлетворенно кивает, но в его глазах все равно есть искорки обеспокоенности. «Я должен буду рассказать об этом переходе отцу. Ты ведь понимаешь?» «Конечно. Но можешь не беспокоиться, я сам сообщу о нем Нахару. И сделал бы это в любом случае». Благодаря моей предусмотрительности путь до Ишшата занимает не больше колокола. И уже на подлете к городу я вижу, что не все в порядке. Вокруг чистокола, окружающего столицу Дженгеров, построены огромные стойбища, в которые согнаны тысячи и тысячи коней. Они окружают город, а чуть дальше, словно защищая их, огромным полукругом разбит военный лагерь, в котором собрано несколько тысяч воинов и колесниц. С высоты птичьего полета я вижу, что на улицах города совсем немного народу. Да и вообще в воздухе чувствуется запах страха. Когда мы приземляемся на площади перед дворцом Нахара, нас с криками окружает толпа людей, и стражники создают небольшое кольцо, оттесняя самых любопытных назад. Так бывает каждый раз, когда я прилетаю сюда. Народ, заметив в воздухе крылатых созданий, знает о моем прибытии и валит к резиденции правителя, чтобы посмотреть на необычных существ и владыку соседней страны. Увидев Кихару, люди выкрикивают приветствие, но я замечаю, что в этот раз жителей столицы, решивших поглазеть на мой визит, совсем немного, да и настроение дженгеров куда более сдержанное, чем было в прошлый раз. Сайран тоже отмечает это про себя. Я вижу это по его задумчивому и беспокойному взгляду, а потому, помахав своим людям рукой, юноша сразу же переговаривает с капитаном стражи и просит отвезти нас к Нахару. Проволочек нет. Эльхан на месте, в своих комнатах, и нас сразу ведут к нему. Мои сопровождающие остаются в небольшом саду за дворцовыми воротами. За то время, пока мы не виделись, Нахар почти не изменился внешне, но вокруг его глаз стало чуть больше морщинок, а в черной, как смоль, бороде появилось несколько седых волос. Он встречает нас радушно, обнимает сына, жмет мне руку. Поначалу мы, как принято у дженгеров, обмениваемся любезностями, даже несмотря на повод, по которому оказались здесь. «Как прошла ваша дорога?» — спрашивает Эльхан. «Признаюсь, я не ждал вас раньше конца следующей декады». «Когда я получил твое послание, владыка, я чуть склоняю голову, то понял, что обычный путь займет больше времени, чем нужно». Да и Сайран был взволнован новостями, а потому мы воспользовались тайной тропой. «Вот как?» — хмурится Нахар. «И какой же?» «Я рассказываю владыке дженгеров о переходе, который настроил без его ведома. Зная Эльхана, я стараюсь как можно более спокойно объяснить, что портал был создан как раз ради подобного случая, который и привел нас сюда. Нахар хмурится, слушая меня, однако не выражает недовольства». «Меня расстраивает, что ты не спросил у меня разрешения, владыка Хелгар», — качает он головой. «Это серьезный поступок, и я недоволен, что ты принимаешь решения, которые касаются моих земель». «Я прошу прощения, Нахар. Я снова склоняю голову в легком поклоне. И понимаю твое недовольство. Я был самоуверен и неопытен, и не подумал о последствиях своего решения. Уверяю, подобное больше не повторится, и после того, как мы закончим дела, я уничтожу этот переход при тебе. И клянусь, других порталов в твоих землях нет». «Нет». Он качает головой. «Учитывая обстоятельства, я даже рад, что ты проявил своеволие». «В самом деле?» Он кивает и делает длинный глоток ароматного травяного настоя, который приносят одетые в едва прикрывающие женские прелести девушки-служанки. «В послании, которое мои люди доставили тебе, я хочу попросить тебя о помощи, владыка Хелгар. Если ты согласишься, только твоего кортежа будет мало, так что благодаря своему переходу ты сможешь призвать еще людей. Но позволь сначала я расскажу тебе о причинах, которые заставили меня искать твоей помощи». «Я буду рад помочь, Нахар». Он коротко кивает, давая понять, что принял мои слова к сведению. «Как я писал не так давно, около месяца назад к нам в Ишшат прибыли имперские послы. Они были весьма сладкоречивы и щедры на предложения и предлагали заключить союз против тебя. Я отказался». «Я ценю это, Нахар». «Не хочу обманывать тебя, владыка Хелгар, но мой отказ был продиктован не только нашей дружбой. Я не приемлю, когда люди, которым несколько веков было плевать на меня и мой народ, вдруг строят из себя друзей. Сотни лет империя не стремилась общаться с нами, а когда у них начались проблемы, когда они начали проигрывать войну тебе, Айтер вдруг решил предложить нам объединиться против тысячелетнего зла, что зреет на Востоке». Эльхан продекламировал это другим тоном, явно подражая одному из послов, и я слабо улыбнулся. «Долбанный император! Чтоб его храш раздавил своей задницей!» «Так что я отказался, не вдаваясь в подробные объяснения. Империя хоть и далеко, но вполне может затаить злобу из-за того, что мы с тобой сотрудничаем». «И это мудрое решение?» — киваю я. «Толку в нем оказалось немного», — морщится Эльхан. «Они не стали уговаривать меня. По крайней мере, не стали делать этого слишком долго. Зато попробовали зайти с другой стороны и предложили невероятное количество золота и драгоценных камней, инструментов и тканей за моих лошадей». «И ты согласился?» — встрял в разговор Сейран, но, наткнувшись на стальной взгляд отца, мгновенно замолк. «Разумеется, нет. Я понимаю, что эти лошади отправятся на войну с другом». Эльхан кивает в мою сторону. «С тем, кто помог мне в час нужды». «Я польщен твоей стойкостью, преданностью словом и доверием ко мне, Нахар», — произношу я. «Но предвижу, что отказ обернулся тем, о чем ты мне написал». «Так и есть. Послы, улыбаясь, покинули дворец, но уже через несколько дней в моих землях появились отряды неизвестных воинов с колдунами, использующими... Я думал, что это черная магия, но быстро понял, что она похожа на то, что мы с тобой видели в урочищах. Эти люди... Они объявились во многих местах одновременно, напали на несколько табунов, которые пасли в степи, и угнали больше 2000 коней». Я слышу в голосе Нахара настоящую боль и прекрасно его понимаю. Кони в их культуре — это благородные животные, которых они разводят. Не просто скакуны. Это символ свободы дженгеров, их главное богатство. И одновременно с этим из дальних урочищ, которые ты не посещал и в которых не было проблем, полезла разная мерзость. Твари, подобные тем, с которыми мы столкнулись с тобой, и иные. Они беснуются в степях, убивают отдельные семьи, не успевшие убраться из западной части моря трав, заражают почву. Теперь там невозможно пасти стада и опасно появляться. За последний месяц большая часть дженгеров стянулась из степи к Ишшату и Кефьюту, а села вокруг них и с ужасом ожидают, что монстры придут к нам». Он ненадолго замолкает, но почти сразу продолжает. «И теперь наши враги нанесли новый удар. Эти неизвестные колдуны, две группы по несколько сотен человек, объединились и угнали большое стадо лошадей, которых последними направлялись к побережью, но не успели добраться сюда. Еще 1000 скакунов, владыка Хелгар, еще 1000 скакунов пропало, и больше 1000 моих воинов, которых я отправил помочь пригнать их, погибли. Они убиты, растерзаны». «Я сочувствую твоим потерям, Нахар. Как я могу помочь?» «У меня нет сильных колдунов, способных противостоять этим неизвестным. Они без труда одолели моих воинов, хотя всадников было почти в 4 раза больше. Я хочу попросить тебя, владыка Хелгар, отправиться в степи со мной и моим войском на охоту. Пусть мы не спасем наших коней, но покараем тех, кто посягнул на наши священные земли и традиции. Сами древние боги благоволят этому. Ты установил свой портал, а значит, сможешь призвать своих малефиков на помощь. Я знаю, насколько вы сильны, и я знаю, что ты способен справиться с любым врагом. Помоги мне, друг. Помоги мне еще раз очистить мои земли от новой заразы, и я не останусь в долгу. Даю слово. Я вижу, как Ильхан смотрит на меня. Вижу, как ждет Сайран. И знаю, они понимают, что я попрошу в ответ. Дружба — это прекрасно. Нахар спас мой народ от голода в обмен на услугу, но сейчас просит о куда большем. Я помогу тебе, Нахар. Долг друга и союзника обязывает меня этому. Да и, судя по всему, в твоих бедах виновна империя, с которой я воюю. Так что это дело чести, однако... Я попрошу тебя об ответной услуге, как союзника. «Я догадывался, что ты так ответишь», — кивает Нахар. «И догадываюсь, о чем ты попросишь». «О союзе. О военном союзе. Твердо произношу я. Империя нанесла удары по тебе, а значит, она наш общий враг. И в ответ на ее действия я предлагаю тебе, Ильхан, присоединиться к моей войне. Я не прошу у тебя твоих лошадей для своих людей, но твои воины... Твоя кавалерия окажется незаменима на поле боя. Я уже побеждаю, а вместе с тобой мы сделаем это куда быстрее. Мы ответим сумасшедшему тирану, сбросим его с золотого трона, и на материке впервые за все время воцарится мир». У Сайрана, слушающего наш разговор, горят глаза. Я вижу, что сердце юноши пылает, что мои речи зацепили его душу, что он готов согласиться на мое предложение. Но он смотрит на отца и с замиранием ждет его ответа. «Если бы я не был уверен, что за всем этим стоит империя, я бы тебе отказал», — медленно произносит Ильхан. «Но я знаю, что это Айтер и его прихвостни отправили ко мне этих диких магов, а потому я согласен, владыка Хелгар. Помоги мне уничтожить колдунов, и я присоединюсь к твоей войне». Я едва сдерживаю внутреннее ликование. «Получилось! Получилось, храш его дери! С кавалерией дженгеров я без проблем дойду до столицы империи. Это больше 15 000 воинов. Но сначала надо разобраться с колдунами и отродьями Этерниума, а это время. Я лично отправлюсь с тобой на охоту за последним угнанным табуном, Нахар», — говорю я. «А когда мы закончим, отправлю сюда множество своих колдунов, которые очистят эти земли». «Мне это подходит», — кивает повелитель дженгеров. «В таком случае не будем медлить. Я велю собирать войско, а ты... Отправляйся к своему порталу и призывай столько колдунов, сколько потребуется. Завтра мы отправимся в степи. Отыщем этого ублюдского Харрана и отрежем ему голову». Меня будто водой окатывают. «Кого?» Нахар хмурится, заметив, как изменилось мое лицо. «Харрана. Несколько выживших после последнего рейда этих диких колдунов сказали, что мрази так называли меж собой своего предводителя. Это важно?» «О да, храш тебя задери. Это очень важно».